Справка. Мужами апостольскими обычно называют святых Климента Римского, Игнатия Антиохийского, известного также под прозванием Богоносец, Поликарпа Смирнского и нескольких других, которые по преданию научились вере Христовой от самих апостолов и были их непосредственными преемниками. Из книги «Введение в святоотеческое богословие» Иоанна Мейендорфа, православного богослова и церковного историка XX века. Предисловие. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Послание евреям, глава 13, стих 7. Святитель Иоанн, архиепископ Константинопольский, называемый Златоустом, в конце IV века от Рождества Христова так пишет об Игнатии Антиохийском. «Похвала святому священномученику Игнатию Богоносцу, бывшему архиепископу Антиохии Великой, который был отведен в Рим и там потерпел мученичество, а оттуда опять перенесен в Антиохию. Мученические подвиги доступны всем, мужам и женам. Святой Игнатий – и епископ, и апостол, и мученик. Игнатий поставлен в епископы самими апостолами, следовательно, обладал всеми добродетелями, которых требовал от епископа апостол Павел. Он управлял церковью в самое трудное время, при гонениях извне и неустроенности еще внутри, управлял Антиохийской очень большой церковью, преемствовал самому апостолу Петру. Гонения дьявол направляет на предстоятелей, чтобы ослабить церковь, и предает их смерти вдали от их церквей, чтобы и их утомить долгим путем, и церквам не дать хорошего примера. Но Бог путешествие Игнатия в Рим обратил в средство научения и укрепления в истине и римлян, и всех попутных церквей. Мученическая смерть – очевидное доказательство воскресения Христа, особенно столь публичное, как смерть святого Игнатия. Торжественное перенесение его мощей в Антиохию еще увеличило пользу для церкви от его путешествия в Рим. Утешение для христиан – прибегать к гробнице мученика и в счастье, и в несчастье, ибо это спасительно для всех и всегда. Посмотрите, он, Игнатий, управлял нашей церковью доблестно и с такой тщательностью, какой желает Христос. Он показал на деле тот высочайший образец и правила епископства, которые определил Христос. Слыша слова Христовы, что «пастырь добрый полагает жизнь свою за овец», Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11, он предал ее за овец со всем мужеством. Он близко общался с апостолами и почерпал от них духовные струи. Каков же, естественно, был тот, кто с ним воспитывался и везде при них находился, имел общение с ними и в речах, и в неизреченном, и был признан ими достойным такой власти. Наступило опять время, которое требовало мужества и души, презирающей все настоящее, кипящей божественной любовью и предпочитающей невидимое видимому. И он с такой легкостью сложил с себя тело, с какой иной снял бы с себя одежду. О чем же нам сказать прежде? Об учении ли апостольском, которое он выражал во всем, или о презрении настоящей жизни, или о добродетельной ревности, с какой он управлял церковью? Кого же мы прежде будем прославлять, мученика или епископа, или апостола? Благодать Духа сплела тройственный венец и украсила им эту святую голову, или, лучше сказать, венец многоразличный, потому что, если кто тщательно разберет каждый из его венцов, то найдет, что из них и другие венцы произрастают нам. Приведен отрывок из полного собрания сочинений Иоанна Златоуста «Похвальное слово Игнатию». Том 2, книга 2.